Ава Клики. Ава Пимен Великий выразил с детства особенное ратманашеству, как духовный, как к науке и тщательное изучение глубоких изречений, облеченных в необыкновенное слово, доказывает самого правильного сильного самовоззрения. Достигал он его при свете Евангелия, стяжал он его при свете благодати Духа, обильно осенивший его блажек. При посредстве этого он увидел в себе падение человек, состояние общения и плена, как оно находится по отношениям, увидел в себе погибчество, необходимость Искупителя, и что этот Искупитель есть Господь и Бог наш, Иисус. Понуждая падшее естество к исполнению евангельских заповедей, преподобный пытно узнал, что исполнение этих заповедей противное и враждебное падле и разуму человеческое, наше естество от недуга из произведенных в нем падением, исцеляет с той решительностью и силою, которая свойственна одному мужественному врачеству. Ни человеческое нравоучение, никакая человеческая мудрость не могут производить действие на человека, не могут производить того действия, какое производят эти заповеди, когда человек знает их. Они изменяют ум сердце, тело. Великую тайну проник преподобный, по всей справедливости назван. Он посвятил всего себя, все силы души и тела разумному монашескому подвигу, деланию душевному, значение подвигу телесному нас, насколько он необходим для подвигу душевному, отнюдь не в ущерб, отнюдь не для своего достоинства. Жением. С попранием правды своеческой, с решительным невниманием к мнению человеческому, Пимен всецело стремился к исполнению правнению правды Божьей в Евангелии. Он устранял от себя и от ближних, прибегав советом все, чем нарушая воззрение, даруемого истинным, которым преисполнишит евангельское учение. Без самовоззрения, воззрение на ближних, на самые добродетели, на подвиг иноческий, на христиан может не быть ошибочным или недлинным, в большей или в мепени. Это докажет многими случаями, которые здесь в которых проявлялось разногласием великим и некоторыми современными сами святыми по жизни. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался преподобный Пимен, засведены Богом, излившим на Пимена величайшие благодатные дары. Изречение его, его образ мыслей, а всеми святыми иноками, есть драгоценным, бесценным, духовным заветом и наследием православному монашеству. Святой Пимен имел какую-то природную основательность ума, чукомыслие, имел какое-то природное благоразумие, чуждое высокомуслие. Эта редкая черта заметна и обным Феодосии Печерском. Ава Пимен жил в пятом, в это время монашества в Египте, достигшего развития и совершенства. Еще дитятию Пимен большими отцами и напоевался их учением. Посещал он преподобного бывшего в дружеских отношениях с Трийским пустынно-жителем Паисием. Отрок возгорелся видеть великого и просил Павла ставить ему это. Павел затруднялся. «Дитя», — говорил он Пимену, — «к великому безмолвнику, не без предварительного обсуждения, и лишь после». Пимен просил, по крайней мере, дозволения сопутствовать Павлу, что он не обеспокоит великого, к нему в келью, а удостовериться тем, что, стоя вне, услышит звук его голоса. На таком условии Павел взять отрока. Они пришли. Павел взошел в келью, остался вне. Паисий, а с любовью Павла, немедленно Пимени и повелел ввести его к себе. Когда вошел Пимен к великому, великий заключил его в свои объятия, благословил и сказал Павлу, верь мне, возлюбленный Павел, что это дитя души многих, и многие при посредстве его сподобятся, с ним рука Божия. Не видно, что преподобный в начале и своем находил какого-либо старца. Видно то, что он тщательно руководствовался советами многих великих иноков, которыми времена обиловал Египет. Однажды он пошел к некоторому старцу вопросить его о трех помыслах. Пришедший к старцу, он за помыслов. После беседы стар Пимен возвратился к своей кельке, только что он взялся за ключ, чтобы отпереть, как вспомнил то, о чем забыл сказать. Оставив ключ в двери, он возвратился к старцу. Старец спросил о причине столь скорого возвращения. «Я взялся за ключ, сказал Пимен, чтобы келью, и вспомнил о забытом помысле. Ему, не отворив кельи, возвратился». Расстояние между кельями было очень значительное. Старец сказал ему: «Ты пастырь ангелов, и прославится во всей земле египетской». Пименское слово значит «пастырь». Рассказывали об Аве Пиме, что он безмолвствовал в ските с двумя братьями плоти. Меньше и оскорбление. И сказал Пимен другому брату: «Меньший брат возмущает наше безмолвие. Уйдем отсюда». Чего меньшему брату, брат, заметив, что они долго не возвращаются, шел из кельи посмотреть, что они уже далеко. Пиком побежал он вслед за ними. Ава Пимен сказал брату, шедшему с ним, «Пата». Потому что он трудится. Не остановились. Меньший брат настиг, спросил, куда идет. Старец отвечал ему: «От тебя, потому что ты нарушаешь наше жительство». Меньший брат сказал на это: «Истинно говорю вам, куда идете, пойду и я с вами». Видя незлобие его, сказал другому: «Он поступает так ненамеренно, враг употребляет и являет его в свое орудие». И возвратились они в свою келью. Меньшой брат Арат Авы Пимена завел знакомство с некоторыми монахами из Илии в противность желанию. Пимен пошел к Аве, сказал ему: «Мой брат Паисий завел знак посторонними лицами, отчего я не имею покоя». Ава Амон отвечал ему: «Пимен, и еще ли ты ж? Поди, пребывай в келии и имей в сердце твоем, что пройдет год, как ты в могиле». И Паисий поссорился с одним из своих и подрался с ним до поры. Ава Пимен сидел тут и не сказал им ни слова. В это время Ава Ануф, старший между по годам, и, увидев случившееся с упреком Каве Пимену за то, что Пимен не позаботился о примирившихся, Пимен отвечал: «И помириться». А ну впрок. Тогда Пимен отвечал: «Я положил в сердце моем, что меня здесь». После того, как Ава Пимен и Ауф удалились в пустыню, мать видеть их. Она часто приходила ли и уходила, не достигнув. Высмотрев удобную минуту, преданно явилась пред ними в то время шли в церковь. Увидев ее, монахи поспешно возвратились в келью и за собой дверь. Она встала ми и с плачем призывала их. Тогда Ава Ануф подошел к Аве Пимену, что делать нам с матерью, которая плачет у дверей. Подошел к дверям. Услышал, продолжает плакать, он не отворяет, сказал ей: «Зачем ты так кричишь, плачешь, будучи уже истощена старостью?» Прости. Она, узнав голос сына, еще сильнее говоря: «Потому что я хочу видеть вас, сыновей моих. Что из того, если увижу вас? Не я ли родила вас, мила вас с отцами моими. Сединах, когда я услышал, возмутилась вся внутренность». Пимен сказал ей: «Здесь видеть нас, или в будущем видеть?» Она отвечала: «А если здесь не увижу вас, сыновей моих, то увижу ли там?» Пимен: «Если с благодушием откажешься от свидания здесь, то, наверное, увидишь там». Словами она утешилась и радостью говоря: «Если увижу вас там, то здесь увидеть». Паисий от Авы Пимена наш золотницами. Он сказал старшему брату своему Анову: «Ты знаешь, Авы Пимена очень жестоко. Пойдем, выстроим себе келью в другом месте и будем безмолвствовать спокойно». Ануф отвечал ему: «Не на что выстроить келью». Тогда поил ему о своей находке. Это очень опечалило Аву Анува, который понял, находка может быть причиной душевной Паисия. Однако он сказал: «Пойдем, выстроим келью на реки». Ава Ануф у Паисия совсем сосуд златницы и завил в куколь свой. Отправлялись через реку, и был Ава Ануф представился шце и выронил сосуд златнеку. Сделав это, он начал Ава Паисий утешал его, говоря: «Не скорби, Ава, златниц, пойдем опять к брату нашему. Они вас и жили в мире. Брат попросил наставления у Авы Пимена. Старец, сказал: «Котел разогрет горящим под ним огнем, да то ли не дерзает при к нему ни муха, ни какое другое присмысе. Когда же тогда свободно садятся на него. Подобное этому совершается, доколе инок пребывает в делании, да то ли враг ходит возможности победить его. То свойство умной молитвы, она, наполняя человека, загрот в него всем греховным помыслом. Даже ум делателя впадает в уныние, тогда греховные помыслы входят удобно, побеждают и увлекают подвижника. По этой причине особенно важно для подвижника умной молитвы постоянно хранить ум в бдении, не позволяя себе ничего, что приводит ум в расслабление, ни многословие, ни многопопечти, ни развлечения ни излишества в пище и сне, ни внимания к делам и мира сего». Преподобный великий говаривал: всего нужнее иметь постоянно ум. Он говорил: «Начало зол — молва». Молвою названы здесь рассеянность, многословие, многовыходы из кели, противоположное безмолвию, состояние уничтожается трезвение и самовоззрение. Однажды Ава Исаак сидел у Авы Пимена. В это время раздался голос и спросил Аву Пимена: «Ава, здесь есть петухи?» Пимен отвечал ему: «Исаак, зачем ты принуждаешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат петухов. Ну, кто трезвится, нет дела до них». Таково свойство. Им постепенно учение и самовоззрение нагает такой степени, что теряет сочувствие ко всему, вещественному, а чему его. Он видит того, что делает круг его. Ава Пимен, Ава Ануф и прочие братья их числом, сыны одной матери, приняли мать в скиту. На эту пустыню падение варварское племя Мазики не разорили хижины монахов и многих из отцов. В числе убит подобный Моисей Мурин. Пимен и братья его спаслись битвы. Они пришли в место, называемое Фиф, и все семь остановились там в опустевшем идольском храме намерением обсудить избрание мер жительства. При этом Ава Ануф сказал Аве Пимену: «Илась, ты и братья, исполните мою просьбу. В течение этой недели будем жить отдельно в молчании, не соседы. Ава Пимен, сделаем по желанию твоему». Поступили так. В храме каменная статуя. А ежедневно рано утром кидал мне в лицо статуи ты, а вечером подходил и просил прощения. Так дел в течение всей недели. Сошлись вместе и сказал Мин Авианову: «Видел, в течение этой недели кидал камнями в лицо статуи, а потом поклонялся, сил у нее прощения. Веру не должен кланяться идолу». Старец отвечал: «Здесь для вас. Когда, как вы видели, камнями в лицо статуи, произни что?» Рассердилась. Ава Пимен отвечал: «Нет». «Пять. Когда я просил у нее прощения, простилась ли она? Сказала ли не?» Ава Пимен отвечал: «Нет». На это сказал Ава Ануф: «Так и мы, семь братьев, если желаем проводить жительство вместе, братуи, которая от оскорблений блениных ей не возмущается гневом, а при смирении оказываемым причеславится и не надмевается. Если же вы не хотите вестить тем образом, вот четверо врат, пусть каждый идет куда хочет и выбирает место для жительства, какое хочет. Братья пали ниц вам, дали обещание поступать эту, и прибыли вместе в мирении и терпении многие годы с целью стремления к христианскому совершенству. Все они спали 4 часа в псалмопении и 4 в рукоделии. Днем они занимались поперемитвою рукоделием до шестого часа, твои разные вещи из пальмовых ветвей. До 9 часа занимались ним, а после этого, при этого приготовляли, убирая некоторые полевые травы. Впоследствии рассказывал Ава: «Мы провели все время жизнь, подчиняясь распоряжениям Нува. Одному из нас он поручил хозяйство наше. Мы ели то, что было прямо нам. Никто из нас сказать: дай мне чего-нибудь другого, я этого не хочу». Таким образом, мы провели всю жизнь нашу в безмолвии и мире. Житель Пимен Великий в среде небольшого общежития, состоящего из родных братьев его, находясь постоянно с ними, он уединялся и достиг совершенства по усиленным трезвением все препятствия, которыми со его делание. Очень верное средство к сохранению сердечного безмолвия и неразлучной с ними умвы преподает святой апостол: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Люди наиболее устремляются в противное этому состоянию. Они лишних неупустительности и совершители, несвойственных и невозможных человеку, притом имея самое недостаточное понятие. Такое стремление не допускает сердце в самовоззрение и истинное, из которых истекают умная молитва и сердечное безмолвие. Такое безрассудное стремление содержит в сертанном возмущении и приносит уму множество чуждых смыслов и мечтаний. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вообще не скит совмещалось разнообразное иноческое. Там были и общежития, и жительство вдвоем, называемое царское пунчество или жительство наедине. Из оставшихся повестей о пимени очевидно, что по духовному первенствовал между братьями, что для духовного назидания стекались ины, хотя он постоянно смиренно-мудрый, преимущество по всем отношениям своему брату Ави Ану. В этих повестях и мстях имеется, что по времени Пим по главе своего общежития, вероятно, по смерти Анува. В повестях келья Пимена Великого иногда называется монастырем, чем означается вообще крещение. По разорении скитова Пимен с братьями в этих местах. Об одном из таких братьев его сказали ему: «Уйдем отцу, потому что здешние монастыри смущают, и мы губим души наши. Мужи и дети плачем своим нарушают наши беды». Ава Пимен отвечал: «Вы хотите бежать отсюда, слышать ангельских голосов? Так вот умного делания. Оно, исцеляя мало-помалу греховную заразу, изменяет отношение его к этим и обстоятельствам. Сердце начинает смотреть на все исцеление из своей благости, из своего самоотвержения, из своей для мира, из своей живое. Однажды в тот монастырь, в котором имел жизнь Ава Пимен. Поэтому слух к нему Ава Ануф и сказал ему: пригласить ли теперь пресвитеров в нашу келью? Сделав этот вопрос, он просил долго, но Пимен ничего не отвечал ему, и он вышел огорченный. Сидевшие у Пимена спросили его: «Отчего ты не отвечал ему?» Пимен сказал им: «Это дело не относится до меня, потому что я умерший. Не говори, меняйте меня, что я живу с вами. Делатель умной молитвы, способность к занятиям вещественным по причине сердечного сочувствия к ним, и необыкновенно развит духовному миру, вход в который – зрение. Однажды местный правитель взял под стражу отродников Авы Пимена. Другие сошли к Аве и просили его, что к правителю и походатайствовал за заключенного. Ава отвечал им: «Мне сроку три дня, и тогда я скажу. В течение этих трех дней Бога так: Господи, не успеха в этом деле, от меня прибыть вместе этом, анно вовлекая в мирские попечения. В прошествии трех дней, правителю для ходатайства сродни». Правитель сказал ему: «А за разбойника ли ты просишь?» Такой ответ старец вался, что не дано ему было Богом успели. Всякое святой Исаак Сирский безмолвнику, любовь или милосердие, словом всевидимому признается делом ради Бога, но отвлекает от безмолвия, обращает внимание твое к миру, ввергает лени и заботы, прерывает память Божию, прерывает твои молитвы, вводит в твои помыслы помыслы, мятежные колебания, препятствует чтением божественных писаний, ослабляет твое охранение, вынуждает входа твоего в затвор к выходу, и после удаления от людей с людьми, возбуждает от сна погребенные в тебе страсти, разрешает которую обузданы твои чувства, решает твое умерщвление для мира, от тебя с высоты делание ань, бродетелем человеческое. Это все эти правды, исполнение долга любви в удовлетворении их телесным принадлежит к деланию миков, недостаточных для совершения безмолвия, но при безмолвии пребывающих в общении с ближними, на позволяющих себе выходы из кельи, прием в келью посетителей. Это отнюдь не делание истинников. Невозможно удовлетворить обоим деланием, телесным ближним и служением молитвою, по ним Слово Божие, как от апостолы. Они, ставив другим попечение о телесных нуждах братства, избрали для себя пребывание в молитвах и в Слове Божьем. Так поступали и иноки, достигшие высокого преуспеяния. Порядок для иночествующих состоится в том, чтобы новоначальные исполнительские заповеди телесно, приобучаясь к духовному исполнению, а восходя от самовоззрения и опытного самопознания к опытному знанию, истяжевая живое служение соединением молитвы в один дух с Богом. Только такое слово может приносить сущую пользу ближним, изменять души их своей благодатной жизнью. Здесь это для объяснения монашеского жительства. Если Паисию, родному брату Пимена, казались слова его жестокими, тем удобно они показаться такими и в наш, когда духовные добродетели забыты, осмеяны, когда поклонение одним добродетелям, совершаемым в духе мира, прожным и враждебным его. Далее увидим, какими мительными дарами Святого Духа засвидетельствовано мудрование и жительство Пимена. Засвидетельствовано оно самим Богом. Вследствие другой правительство, слышавшись о блаженном Пимене, хотел видеть его и послал к нему все позволение посетить его. Очень опечалило Пимена. Шлял сам с собою. Если знатно начнут приветствовать и уважать меня, явно, что множество людей и начнет стекаться ко мне, а этим по необходимости смутится мое безмолвие и вкровенное умное дело. Не неудобно. По действу лукавого демона отступить от меня благодати смирения, которое я старался стяжать от юности с великим трудом при помощи Божией, увязнуть в сетях чистоты. Рассудив так, остался от свидания с правителем и не принял. Огорчился на это правитель и сказал своим окружающим, то не удостоился видеть человека бусовую своим грехам. А не оставило правителя сильнейшего увидеть святого мужа, каким он придумал следующий для доставления себе этого святого святого. Велел схватить сына сестры Пимена и посадить его в тюрьму, поэтому обстоятельству принял правителя к себе или сам пришел к правителю для ходатайства о племяннике. При этом правитель сказал: «Передайте святому старцу, чтобы он не огорчался моим поступком, потому что пленник его тотчас будет выпущен из тюрьмы, придет ко мне». Впрочем, такова, что он не может быть выпущен из тюрьмы, не подвергшись наказанию. Мать юноши, сестра святого, услышав это, пошла в пустыню, брат ее, стала перед дверью кельи, прося его с плачем и рыдачем, пошел к правителю и попни ее. Но Блаженка не отвечал ей ничего, но даже не отвалил и не вышел к ней. Стала осыпать его, ругать его ругательствами. И выпияла она: «Нечестивец, жилеречный, как тебя не склоняет к тебе столь горький плач мой? У меня один сын, и тот находится в опасности под смерти». Тогда старец, который прислуживал ему, Пимен детей не родил, и подпит скорби о них. Прошив это, сказал друзьям: «Передайте ему, чтобы он по крайней мере ко мне, и я отпущу племя». Тогда, будучи уговорными, старец написал к правителю след: да повелит благочательно исследовать вину заключен, и если он сделал что достойное смерть умрет, пусть насильство очистит в нынешнем веке свое сварение, чтобы избежать вечной муки в гибели. Если же он не сделал ничего достойного смертной казни, распоряжение, указываемое за правитель, получив это, тотчас выпустил юношу. Однажды значительный старцев пришло к Аве Пимену. Один из его родственников имел сына, действие болезни, причиненной дикой, явилось лицо и поворотилось назад. Отец отрока, увидев старцев, пришел с сыном к келии и сидел в ней ее плача. Один из старцев случайно вышел из кельи, видев его, спросил: «О чем ты плачешь? Ты плачешь? Я родственник Авы Пимен, плакавший человек. Видишь, как случилось с сыном моим? Я намеревался было к старцу, но побоялся, потому даже не хочет видеть нас. Если узнает, что я здесь, то порти меня. Уйди сюда». Я смелился. «Окажи мне милость, как знаешь, ведя с собою в келью, и помолитесь. Старец взял отрока в келью и совершил димим. Он не подвел отрока прямо к отцу Пимену, но начал старцев, подводя к каждому из них и прося крестным знаменем. Когда все-таки знаменовали его, тогда старец, подведя уже ко всем, после всего Пимену. А вы не хотите его к себе, но старцы начали ря, что сделали все, то сделает. Тогда Ава Пимен, вздохнув, и помолился, сказав: «Боже, исцели создание Твое, да не от им враг, и знамена крестным знаменем». Медленно исцелился и отдан отцу. Поведал Ава и Ава: «Пришли мы однажды Исмину, желая спросить его о нечувствице». Старец не знал, а переводчика в то время не случилось. Видя нашу печаль, старец внезапно говорить на греческом языке: «Вода по свойству своим ка, а камень тверд. Но если камнем висит жолоб, то вода по нем каплями на камалу пробивает камень. Так Божие мягко, а сердце жестко. Но если человек пишет Слово Божие, то есть тверзается к принятию в себя страха Божия». Последние двещены здесь после тех повестей и изречь подобного Пимена, в которых изображено умерщвление его в отношении, долженствующее показаться странным подрованию и предповестями преимущественно изображать духовный подвиг преподобного Пимена. Великие благодатные дарования, Достояние одних великих отцов, вынаруженные в пимени насилием обстоятельств, доказывают, как благоугодны бы строение, образ мыслительства этого инока. Вместе с свидетельством, сколько правилен, основателен был его духовный подвиг. Тем особенно важен этот подвиг, что он удобо приложим к жительству советов, как был удобо к жительству иноческому всех времен. Неоцененный подвиг, существенный подвиг. Он сосредоточил не инока внутри его. И потому разнообразных обстоятельств может быть неотъемлемостью инока. Брат спросил Аву Пимена, можно мне помышлять безмолвствие? Старец отвечал, подобен человеку, погрязшему в шею, с бременем на шее, и вопию к Богу, помилуй меня. Этим изречением изображается внутреннее делание Пимена Великого. Совокупилось в молитвенный плач «Помилуй меня». Это выражение «внеся в душу плача». Когда достигнет развития своего, не может облекаться в многомыслие и многословие. Он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения не самую краткую. Пимен Великий говаривал братьей своей, уверяя, куда ввергнуться тону, туда и меня. Это изречение — плод духовного видения, отвержев, и того общения, в которое человек вступил при посредстве своего падения. Открылось это видение, при глубокого правильного самовозрения, был возведен словом умным деланием, и божествую. Сказывал Ава Исаак, однажды я сидел одна и увидел, что он не. Я склонился ему до земли, прозвать мне, где он был. Принужденный объявить тайну свою, он сказал, мой ум был при кресте Спасителя, когда при кресте стояла Богоматерь и плакала. Хотелось так плакать. Всегда. Возлюблен был плач преподобному Пимену. Сперва плач очищает от грехов, потом начинает восхищать от нам в духовное видение из ум, изменяя чувства души ясные, благодатным изменением, необъяснимым в среде плотского мудрования, превысшим всех состояний, свойственных естеству падшему. Слющегося, приносящего покаяние грехов, сопряжены с горечью сердца, с болезненным делом. Слезы очищенного покаяния от обилия смирения, сладостны для души, сообщают самому телу. Святой Исаак Сирский называет и ощущения, от которых изливаются, которыми они сопутствуются, страною радости. Они имеют самый наружный вид лица. Входит подвижник в слезы, свидетели Божии, слезами горькими раскаяния во грехах, слезами болезнования грехов, о своем падении, о пораб духом отверженным, о общении, о отчуждении от Бога, о усвоении вражды к Богу. Просил Аву Пимена о том, какое иметь иноку. Ава отвечал, Авраам, когда пришел на землю, то купил себе гроб, начал вступать во владение обетованным. Брат спросил, какое знает гроб? Ава отвечал, это место плача и рыда. Каждому иноку должно устроить устройство так, чтобы это жительство имело качество в гробе. Этого можно достигнуть удалением от свобод, от ненужных выходов из келии, от празднословия и многословия, от внешним делам, там, в особенности и не из злоречия, от праздности, мечта, суетных размышлений. от этих видов греха дает возможность сосредоточиваться в себе и заниматься внимательностью. Внимательная молитва рождения, плач. Брат спросил Аву Пимена, что делать с страстями моими возмущающими. Старец сказал: «Будем всеусильно плакать пред благостью Божию, да коли она не сотворит милости с милости сна». Брат спросил Аву Пимена, что делать мне со грехами моими. Сказал: «Желающий избавляется от них плачем, еще не впадать снова в грехи, сбегает от впадения в них. Это путь покаяния не нам писанием и отцами, которые сказали: «Почти другого пути, кроме плача, нет». Папимин сказал: «Плач делает и хранит». Однажды Ава Пимен шел сам в окрестностях города Диолка. Женщину, терзающуюся и горько над могилою, они остановились ее. Потом несколько отошедший встал и спросил его: «Святой Пимен, что случилось с этой женщиной? Отчего плачет?» Прохожий отвечал: «И умерли муж, сын и муж». Тогда Ава Пимен, обратясь к нему, сказал: «Говорю тебе, если человек не умертвит всех плотских пожеланий своих и не стяжет такого плач, то он не может быть монахом. Все житие монаха – плач». Это значит, не стяжавши плача, невозможно сосредоточиться в себе, невозможно стяжать истинного сердечного безмолвия, ждающего от всех страстей. Монах значит уединенный, и тот не уединен, кто и себе. Брат спросил Аву Пимена о своем делании. Когда Бог посетит нас при вечности, тогда что заботит нас? Брат отвечал: грехи наши. И так наши, уединившись в них, воспоминания наши, и Господь послушает нас. Здесь говорится о воспоминании, соединенном с плачем о них. Когда скончался Ава Арсений Великий, святой Пимен, при вести о этой кончине прослезившись, сказал: «Блажен, потому что ты плакалась жизни сей, невозможно или здесь произвольно, или невольских муках». Сказал Ава Пимен Великий, дсал Иаву своему военачальнику, осаждавицу аммонитян: «Укрепи град и раскопай его». Также Иав говорил своим воинам: «Жаемся и укрепимся, альмся аль градих Бога нашего, и Господь сотворит благое пред очима своима». Пен о том, чтобы мы спасли против греха, несмотрение в этой борьбе. Второе сказано о том, чтобы мы мужественно очищали нас от примеси греха и старались отца из порабощения греху, несмотря на трудности этого подвига. Брат сказал Аве Пимену: «Вижу, что где бы я ни был, обретаю по. Старец сказал: «Которые имеют меч в руках своих, Бог помогает во время всей жизни. Есть храбры, то он сотворится. Ава Пимен сказал: «Открывай совести твоей тому, со сердце твое». Брат спросил у Пимена: «Что мне делать со смущениями, возмущающими меня?» Старец сказал: «Будем плакать всеусильно пред благостью Божию, да коли Бог творит милости с нами. Ава Пимен: «Когда Давид боролся, то ухватывал его за горта, и мы, если удержим горта, то победим с Богом невидимого льва». Еще сказал: «Лукавство человеков, то есть сзади их сокрыто, это не нужно сердечное трезвение». Ава Пимен сказал: «Трибные делания необходимы, бояться Бога, делиться ближними. Зал, отврати очи твои, еже не видите суеты. Освобождение очей убивает душу. Ищ, как оруженосец царя предстоит готовым, так душе должно быть всегда готовою противостать бедному. Брат, именно говоря, что делать мне, я борюсь гневными страстями. Сел. В разрешении этого Давид сказал, что он льва поразмышлял, а медведя удавлял. Это значит, гнев должно отгонять и истреблять лени, удавлять воздержание. Сказал Ава, Писание говорит, рит, все твои глаголи. А я говорю вам, если и руками вашими осязать, то и о том не свидетельствуйте. В подтверждение этому Ава привел сечи. Некоторый брат был обманным образом. Он увидел ближнего своего грешную. Долгое время он бар помыслом. Наконец подошел к ним и толкнул их ногою, говоря: «Аньте». Тогда оказалось, что это были два пшеничные снопа, пшей один на другом. Вопросили некоторые из отцов Аву Пимена, говоря: «Если мы увидим брата согрешаю, должны ли мы сказать ему об этом чалым? Что касается до меня, если встретиться мне нужда идти мимо, вижу его грешащим, пройду мимо ничего ему». Пришли некоторые старцы к нему и сказали ему: «Если мы это дремлющим в церкви, то ведите его, чтобы он не дремал на бдении». Он сказал им, что касается до меня, если увижу брата моего дремлющего, положу голову его на калькую его. Брат, в чем состоит покаяние? Старец отвечал: в том, чтоб более не делать этого. Непорочные и праведные, потому так, что оставили грехи свои, делались праведными. Опять. Все, что выше сил, от бесов. Спрошен, что значит сказанное в Писании: «Прик ас есмь всем боящим», сказал, «Дух Свят это о себе». Некоторый Букави Пимену и в сидевших тут похвалил другого, дав, что он ненавидит лукавство. Пимен спросил его, что значит лукавство. Брат пришел в зне, и, не находя что ответить, поклонил: «Объясни мне это». Старик: «Ненавидение лукавств в том, когда кто возненавидит и оправдает брата своего». Другой брат спросил Аву Пимена о искусстве помыслов. Он сказал: «Зал, находящегося в этом положении можно уподобить человеку, имеющему огонь по левую сторону и сосуд с водою по правую. Когда он возгорится огнем, то без сосуда и погашает огонь. Огонь, семя врага, повергает себя пред Богом». Этот способ борьбы против греховных помыслов очень действителен. И, может быть, монах находится один в своей келье. Его употребляла с полным успехом преподобная Мария Египетская. Он сказал: «Мы и братья, тины, когда человек рассматривает, суждает и укоряет, теряет себя, возвышается пред ним достойно. Когда же человек признает достойбе, тогда брат его является ему недостаточным. Опять сказал: «Будем искать покоя, то он будет убегать от нас. Если же будем убегать от покоя, то он погонится за нами». Опять сказал: «Если уничижишься, то найдешь покой, потому что укоряющийся храняет терпение во всех случаях». сказал Ава, мы впадаем во многие искушения, что не сохраняем нашего чина. Не видим ли, что жена Хананея, данное ей имя, и что Спаситель утешил ее? Также не видим ли, что сказала Давиду, во мне неправда, и что Давид, услышав эти слова, возлюбил ее? Авигея — образ души, а Давид — Бога. Если укорит, осудит, обвинит себя, то Бог возлюбит ее. Брат спросил Аву Пиминуке. «Оправдание», — отвечал старец. «Перестань оправдывать себя». Ава Пимин сказал Аве Исааку: «Ответь, и будешь спокоен в краткие дни странствия своего». Ава сказал: «Человек нуждается в смиренномудрии и страхе Божьем всегда, как в невходящем и исходящем на то». Он сказал: «Теми своими должен быть подобным каменному истукану. Подвергаясь, он не должен гневаться. Будляем, он не должен возгневаться». Ава Пимин сказал: «Если человек достигнет того состояния, которым апостол вся чистым, то увидит себя худшим всей твари». Сказал ему: «Как мне признать себя худшим убийц?» Старец отвечал: «Если человек достигнет душевно сказанного апостолом и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет, он сделал этот грех однажды, а я ежедневно себя и других грехами. Авуанува, пересказав ему слова Авы, Авуанув сказал: «Если человек дойдет до состояния такой чистоты и увидит грехи брата своего, праведность его поглотит их. Спросил: какая праведность? Чал: всегдашнее обвинение себя. Ава Пимин сказал: воля человека, самая сила желания, поврежденная падением, есть медная стена между им и Богом. Она противобиющей воле Божией. Человек оставит волю свою, и деятельно, Бог стену, Бог мой, не порочь. Но когда оправдание будет содействовать воле, тогда уклоняется с пути Божий человек». Брат спросил отца Пимина: «Я нашел место для монашеской жизни. Мне поместиться там на жительство?» Отец сказал: «Поместись там, не будешь приносить вреда брату». Сказал Ава Пимин: «Учить ближнего столько же по иномудрию, как и обличать его». Он сказал: «Полезно от причин ко греху. Человек, если близ повода ко греху, подобен стоящему у края глубокой ямы, удобно ввергает его в нее, когда только захочет. Удаленный же от поводов ко греху, подобен стоящему вдаль ямы. Когда враг повлечет его к яме, имеет время и возможность воззвать к Богу, и Бог поможет ему». Причины греха или поводы ко греху, по мнению святого Исаака, суть жены, имущество, власть и тому подобное. Это, говорит святой Исаак, не суть, собственно, грехи, но ходят ко грехам. Ава Пимин, однажды, идя в Египте, увидел женщину, сидящую в робе и горько плачущую. Его мира соберутся к этой женщине учи, то не отвлекут ее от плача. Так и монах всегда должен иметь в себе плач. Сказал Ава Пимин: «Если бы не пришел на Узардан, телохранителей вавилонского царя Новых, то храм Господень не был бы сожжен. Так если не придет телевый, то ум ним не подверг брани с невидимым врагом». Сказали Ави Пимену монахи, что он не пьет вина. Пава сказал монаху, отнюдь не должно пить вина. Ав сказал, если не отъято будет не хлебом, то душа никаким средством не может быть приведена к смерти. Поведал Ава Пимен, спросил Аву Памва ближнего. И что стало полезней, ничего не говорить. Он сказал, ей будет помнить сказанное в Писании, от словес своих оправдившийся и от словес своих осудившийся, то найдет, что лучше молчать, нежели говорить. Сказал Ава Пимен, когда гонятся пчелы от улья, так сладкий плод трудов их. И плотское успокоение изгоняет ши и губит всякое благое делание ее. Брат спросил именно, если я увижу согрешение брата моего, то полезно ли скрыть это согрешение? Старец сказал ему, мы прикрываем согрешение братьев, Бог наше согрешение. Обнаружим согрешение брата, это Бог откроет согрешение наше. Брат сказал Ави Пимену, если я увижу брата, о котором я слышу, ходится в падении, то неохот в келью свою, а брата, имеющего доброе имя, принимаю с радостью. Старец отвечал ему, если ты делаешь брату доброму, то сделай вдвое, потому что он немоществует. В некотором общежитии жил по имени Тимофей. Настоящий, узнав, что один из братьев по искушению, спросил совета у Тимофея, что делать с падшим братом. Отшельник советовал выгнать его из обители. Когда выгнали брата, его брастное возмущение, действовавшее, пришло к Тимофею, и он пришел в опасное положение. Тимофей понял прение брани и начал с плач к Богу, согрешил ей, и был к нему глаз. Знай, что я попустил тебе искушение именно за то, что ты призвата во время искушения его. В некотором общежитии один из братьев подвергся греховному искушению. Жил в тех местах отшельник из келии много лет. Отец пришел к старцу и поведал брате, подвергшемуся искушению. Повелел изгнать его из обители. Брат, вышедший из общежития, пошел в некоторую пещеру и там предался плачу. Случилось проходить тут братьям к отцу Пимену. Они ушли плач брата, и, вошедши в пещеру, нашли к скорби его, чтобы он шел вместе с ними к отцу Пимену. Но он не захотел, а сказал, оставь, пусть умру здесь. Братьши к отцу Пимену сказали ему об этом. Ава упросил их, сходить к брату. Ава Пимен зовет тебя. Брат пришел к нему, увидел печальным, старец встал его в свои объятия, обошелся с ним очень приветливо и упросил его в купище. Между тем Ава Пимен, одного из живших при нем братьей Кач, со следующим приглашением. Них лет желаю видеть тебя, слышь, но по общей лености нашей мы доселе не виделись друг с другом. Ныне по воле Божией и повстретившейся, ну, прийти тебе сюда. Приди и увидимся. Этот никогда не выходил из келии своей. Услышав такое приглашение, он сказал сам себе, если бы Бог не возвестил, он не послал бы за мною. Он встал, шел к Ави Пимену. Они приветствовали друг друга и сели. Сказал старцу, на некотором человека, и оба имели по мертвецу. Один из них оставил сердце и пошел плакать над мертвецом. Эти слова миления. Он вспомнил о своем. Ава Пимен сказал ему, «Окей». Высокий в небе, а я на земле. Сказал Авапимен: многие говорят о совершенстве, малые достигают его на сам. Брат спросил Авапимена: Пимена делать? Я безмолвствую прийти в спокойное состояние. Старец сказал ему: не укоряй, не осуждай, не злословь никого, и Бог даст тебе покой. Молствует не тревожим и смущениями. Сказал Авапимен: храни тщательное внимание к себе во всех случаях и рассуждение суть орудия, которыми душа изыскивает свое спасение. Сказал Авапимен: грешающего и кающегося таю человеку не согрешающему, а кающемуся. Первый имеет благую, признавая себя грешным. Второй имеет мысль ложную, пагубную, признавая себя праведным. Брат сказал Авапимену: смущаюсь и хочу оставить свидетельство моего. Старец спросил его: почини. Брат отвечал: потому что доходит до меня слух о некотором брате, наносящий вред душе моей. Сказал: слух, дошедший до тебя, лив. Брат сказал: отец, уверен, что справедлив, потому что брат, передавший мне его, верен. Старец сказал: неверен. Если б был верен, то не передавал бы злого слова слуха. Брат: и я собственными глазами моими видел соблазн. Услышать, посмотрел на землю, и подняв сучок, спросил: что это? Брат: сучок. Потом посмотрел потолок хижины и указав на котором держался потолок, спросил: то. Брат отвечал: это бревно. Старец сказал ему: положи в сердце твоем, что грехи твои бревну, а грехи подобны этому малому сучку. Некоторый брат из тех мест, где имел отец Пимен, пошел однажды. Там он посетил некоторого отшельника, которого очень любили, которым любили многие. Брат рассказал ей о Пимене. Старь в разе жизни его возжелал видеть его. Когда брат возвратился в Египет, несколько времени отшельник поднял с той стороны и пришел в Египет к брату, был у него, потому что этот брат в своем месте жительства. Брат, увидев его, очень обрадовался неожиданному пришествию его. Окажи любовь, отведи меня к отцу Пимену. Брат взял его с собой и пошел с ним к старцу, которого предупредили, сказав: это очень любимый и очень почитание своей. Я сказал ему о тебе, и он пришел, желая видеть тебя. Старец принял его с радостью, и по приветствии они сели. Посетитель начал говорить из Писания о предметах духовных и небесных. Но Ава отвратил от него лицо свое, и нет ему. Тот, увидев, что старец не говорит с ним, огорчился, и сказал приведшему его брату: напшил я такой дальний путь, я приведу, а он не хочет и говорить со мной. Брат взошел к отцу Пимену и сказал ему: ради тебя пришел, пользующийся такой славой в своем мире. Почему же ты не говоришь с ним? Старел ему: он из высоких, в небесном, а я говорю о земном. Если бы он начал говорить о душевных недугах, то я отвечу: но он говорит о духовном, а я знаю. Брат пошел к странному, отдал ему: старец не любит говорить, но кто говорит с ним остро, тому он отвечает. Посетитель миления возвратился к старцу, ему: Ава, что делать мне? Меня побеждают плотские вожделения. Обратясь к нему с радостным лицом, сказал: ныне благословенно в венстве. отверзи уста твои об этих, и исполнись блаженник. Блаженник, получив великое назидание, точно, это истинный путь. Он возвратился в страну свою, даря Бога за то, что сподобился с таким святым. Ава Пимен. Что подать дома для других, разорить? Сказал, что пользы предпринять изучение художества и не научиться ему. Брату Пимену, я сделал великий и хочу приносить покаяние в течение лет. Ава Пимен сказал ему, Бога, брат, и так ни одного года. Старец, этого много. Тогда псы уставляют на покаяние 40 дней. Старец отвечал, многой. Я убежден, что если пши покаяться от всего сердца и уже не будет брать в тот грех, то Бог примет его в 3 дня. Псая спросил Аву Пимена о блудных помыслах и сказал ему Ава Пимен, если сундук, наполненный платьем, будет оставлен, и платье в нем не будет пересматривать, то оно в течение года истлеет. Тоже бывает и с помышлениями. Ушаемого ими мы не будем испели, то и самые помышления года истлеют и ищут. Тот же опять спросил его о том. Отец сказал ему, если кто, набрав змей или скорпионов в сосуд и залепит, то они в течение мрут. Так и злые помышления от демонов уничтожая пением. Просил его, как должно поститься. Отец Пимен сказал, я употребляющего пищу ежедневно, но несколько недосыта. Опять его Ава Иосиф. Когда ты был, то не употреблял или плял пищу? Старец отвечал, употреблял ты в 3 дня и в 4. Но старцы, как сильные, испытали все это, и признав полезней дневное употребление пищи, предали нам царский путь, как удобнее. Брат вопросил, что делать мне со смущением меня? Старец отвечал, в пытках употребляется бичева, длевка с лямкой. Когда попутного ветра, тогда лодочники у бичеву и, надевши лямки на груди свои, тянут лодку, пока бог попутного ветра. Если живит, мается буря, тогда вышедший на берег, вбивают в него кол, привязывают лодку, чтобы она... Кол означает не осуждение, об себя. Сказал Ава, не избирай для жительства твоего так-то, в котором усмотришь, что некот медь зависть к тебе. В противном случае лишишься преуспеяния. Брат вопросил его, говоря, а если человек впадет в какое-либо согрешение и обратится к добродетельной деятельной жизни, будет ли прощено ему Богом согрешение его? Старец отвечал, «Будал человеком веком поступать, более самым поступит». Заповедал апостолу Петру прощать брату своему 70 крат седмирицию. Брат вопросил отца Пимена, чит гневаться на брата в суе. Старец отвечал ему, с неправильным и неправедным гнев за всякую обиду, какую бы ни от брат твой. Даже если бы он у тебя правый глаз или руку, и ты на него прогневался, то бы в суе. На того разгневаться, кто захочет от тебя. От Бога. Брат спросил его, отчего побеждается душа моя? Старец, по этой причине и говорит апостол, что в велицем дому не точию сосати и серебря не суть, но и глинини. А щеубо кто тебе от сих будет сосуд священ и благопотребен владыцы на всякое дело благое уготовано. Брат спросил, как это объясняется. Старец сказал ему, это так, дом, весь мир, суды человеки, золотые, суть совершенные человеки, серебряные суть преуспевшие, деревянные и глиняные суть те, которых духовное очень мало. Кто очистит их, кто очистит себе от сих, от осуждения, даже, тот соделывается сосудом в честь, благотребным своему владу, уготованным на всякое дикое дело. Такое объяснение дал отец монаху безмолвнику из глубокого деятельности безмолвника. Жизнь безмолвника по наружности, честная и святая, располагает к строгому деянию о ближних человек, обновленного божественной благодатью. Представляясь такое для поверхностного и невежественного осуждения, эта жизнь иная. Она при тяжких искушениях от нашествия греховных мечтаний и ощущений. Она преисполнена невидимых согрешений и падений. Это естественное последствие падения, объемлющего все человечество. Это допускается промыслом Божьим для хранения вступившей и обучающей решения и для научения, на котором оно зиждется и, может быть, это духовное преуспеяние. Угнетаемый искушениями, бедствующий в мысленных волнах безмолвник, постоянно прибегая к милосердию, бывает убеждение, что вся надежда спасения его заключается единственно в милосердии Божьем, в искупителе, это сердечный залог милосердия к ближним. Он познает, что дать братьи, подвергающиеся разногрешениям, а не осуждать их. Для суждения грехов в человеческих имени. Служение безмолв, плач пред Богом, их в своих грехах и немощах, а в немощах всего человечества. Доколе сердце безмолвника не отклонится от осуждения ближних, доколе он не погрузится в благость и нягость и не облечется ей, да то ли оно невозможно освободиться от учения и пребывать в умилении, побеждаются все бесовские слы. Сказал Ава Пимен, им же образом желает елень на источнее, сице желает душа моя к тебе, Боже. Потому что пожирают в пустыне много змей, потом, когда змеиный яд произведет в них сильный жар, стремятся к водам, и питье поляют жар, произведенный ядом змей. Так и монахи, живущие в пустыне, от яда злых демонов вступление субботы и недельного дня, чтоб приступить к источникам воды, к телу и крови Господа, чиститься от горьких напоений врага. Ава Пимен сказал, на опытность, потому что она делает человека искусным. Он сказал, человек, кто познал себя. Человек, учащий и не исполняя того, чему он учит, подобен колдун, который напоивает и очищает всех, и не может очистить, но остается нечистотами и грязью, которые попадали в него. Пять сказал, иной человек молчащим, но сердце его осуждает других, труды такового, другой с утра давит и вместе пребывает в молчании, подарит одно полезное для... Сказал, радующие три, когда кто болен и благодарит Бога, когда кто находится в нельце послушании, у этих трех деланий. Опять сказал, злоба злобы не уничтожает. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтоб добрым делом уничтожить злобу. Он сказал, тот, кто ропщет, не монах тот, кто воздает зло за зло, не монах, кто гневается. «Брат сказал Аве Пимену, мне очень стужают помыслы, и я бедствую от них. Свывел его из келии на воду, распростри полы одежды твоей, держи ветры. Брат, не могу сделать этого, Старец, если не можешь сделать этого, не можешь возбранить и помышлением, чтобы они не приходили, но твое дело, явиться им. Спросили преподобного Пикова, что есть вера. Чал, вера состоит в том, жить во смирении и творить милость. Ава Пимен говорил, честное покаяние, мерзостно пред Богом. Пимен сказал, один брат спросил, Алония, что значит уничтожать. Старец сказал, вменять ответственных, зная, что они не под суждению. Брал Ави Пимену, дай мне наставление. Старец отвечал, сопровождались плачем. Если какой брат приходил к Аве в голову, то Ава внушал ему любовь, о которой говорит апостол. Любы долготерпит, милосердствует и прочее. Ава Пимен говорил, больше сия любви никто же, да кто душу свою положит за друг. Если кто услышит огор слово и, будучи в состоянии же словом, преодолеет себя и не скажет, или если кто, будучи обманут, и не станет мстить обманщик, тот полагает душу свою. Сказал Ава Пимен, употребляй все усилия, чтобы никому не делать, и иметь чистое сердце ко всем человекам. Ава Пимен говорил, если будешь соблюдать молчание, то такое везде, где бы ты ни жил. В какое бы затруднительное положение ты ни пришел, победа в нем чане. Он сказал, земля, на которой Господь стал исключительно приносить ему жизнь, есть смиренномудрие. Преподобный Пимен Великий сказал, звенья, сердечное безмолвие, рдение, вот три делания души. Под именем безмолвия сердечного здесь разумеется умная молитва, совершаемая с сочувствием и соучастием сердца, не нарушаемая рассеянностью и мечтой. Брат спросил, каким образом должен жительство? Старец отвечал, видим Даниила, на котором с другого обвинения, кроме обвинения в Богу. Ава Пимен сказал, нестяжание, рассуждение, суть три деланной жизни, как и пис, аще будут сии три я, Ное и Даниил и Иотии в правде своей спасутся. Но изображает собой Иов терпение, Даниил рассуждение. Если эти три делания будут в человеке, то Бог будет в нем. Ава Пимен сказал, если человек не возненавидит двух, то невозможно быть свободным. Его спросили, каких? Он отвечал, телесного упокоения, суетной славы. Телением называется аскетическими отцами для телесного наслаждения и неги, суетной славы, похвала, ава.